Батарея разряжается. Перезаряжаем и вновь стреляем. Нам нужно дождаться, пока выйдут другие, те, кто прикрывал нам левый фланг, со стороны парадного входа, в коридорах самого театра. Минус один, минус два, минус три. Изредка по нам попадали, но бунтовщики все равно несли слишком большие потери, да и вооружены были куда хуже. Все, что они делали, это давили числом. Это было похоже на отчаяние. Настолько сильно они пытались отвадить нас от провизионных хранилищ. Пускай нам до них еще далеко было. Мы вышли, ока. Прикрываем вас. Прием, произнес один из сержантов. Принято. Мы идем. Прием, сказал я в ответ и переключился на своих. Уходим. Живо. Выбежав через выход, мы завернули все налево, чтобы скрыться от огня противника. Там остались только я и Дима, которые продолжили стрелять, чтобы прикрыть бегущих со стороны парадного входа последних гвардейцев. Бунтовщики на третьем ярусе еще могли стрелять по ним, так как у входа не оказалось дверей. И в этот момент по нам начали стрелять из пулеметов, отчего гвардейцам пришлось остановиться. Секундой Дима смог попасть по магазину пулеметчика, отчего тот подорвался и бунтовщику пришлось скрыться. Гвардейцы смогли отступить, и теперь мы были крайними. Дальше по коридору, только противник, который наверняка уже бежал сюда, пытаясь развивать успех. Окружение тем временем стихло практически полностью. Было слышно, как люди начинают бегать по центральному залу театра, в котором все сидячие места были заменены на столы по сборке кустарных патронов. Вскоре они будут пытаться штурмовать за кулисы, которые сейчас будут оборонять гвардейцы с Гехином, а дальше – проход в сторону форта 2, мебельных мастерских. Именно там мы должны были продолжать оборону. Уж не знаю, насколько это было оправдано, но майору по этому поводу было виднее. От меня сейчас зависело только то, сколько бунтовщиков будет перемолото нашими действиями. Противник, сухо оповестил Дима, поворачиваясь к коридору, что дугой заворачивал вправо и вел к уже подорванной центральной лестнице театра. Гранатометы. Также спокойно сказал я, продолжая идти спиной вперед ко входу в технические помещениями. Мы все приготовились, а через пару секунд я разглядел тени на красном от аварийного освещения фоне. По очереди, приказал я и выстрелил первым. Мгновение, вспышка и взрыв. По ту сторону поворота раздались испуганные крики, а затем и крики раненых. Вторым выстрелил Бюрдар, третий – Рингер, четвертый – Рад. Напоследок выстрелил и Дима. Отходим, отходим. Назад. Смог расслышать я испуганные возгласы с той стороны. А раненые? Сказал кто-то в ответ. Оставь. Раздался первый голос. Бегом, бегом. Приказал уже я своим, и мы все направились к техническим коридорам. Войдя внутрь, мы пробежали до уже заминированной лестницы. В самих коридорах было шумно, недалеко от нас слышались громкие звуки стабберных выстрелов. Бунтовщики штурмовали и здесь, но гвардейцы их сдерживали. Затем, спуститься по лестнице как можно быстрее. В это время бунтовщики, судя по сообщениям, прекратили атаки и не пытались атаковать за кулисы. Они все же поняли, что мы отводим войска из-за угрозы окружения. Не хотели тратить силы на то, что и так будет нами оставлено. Умный шаг. Оказавшись на нужном этаже, мы выбрались в сами за кулисы. Множество коридоров, в которых были гримерные, мастерские для декораций, хранилищ костюмов, техники и всего такого прочего. Здесь было множество гвардейцев, но все они отходили в сторону выхода. Оборонять за кулисы никто не собирался, так как это все тоже окажется в окружении, потому мы направились дальше, проходя множество баррикад, которые были оставлены тут сами бунтовщиками. По коридору прямо, налево, направо, снова прямо, направо, налево и налево. Здесь располагался большой пролом в стене, которую оставили саперы, чтобы облегчить нам отступление. По ту сторону оказался туннель метро, в по обе стороны которого также шли бои. Единственное, что нас прикрывало, это высокие баррикады, занятые сейчас гвардейцами с пулеметными расчетами. Прикрывать их нужды не было, они тут смогут разобраться. По ту сторону туннеля был аварийный проход в одну из небольших клиник, которую впихнули в межтуннельное пространство. В ней тоже шли бои и тоже с обеих сторон. Бунтовщики пытались давить нас всюду, чтобы растянуть силы. Дальше, еще один туннель метро. И только после этого мы смогли добраться до нашего форта 2, мебельных мастерских, которые были переделаны бунтовщиками под цеха для производства брони. Только тут мы все же решились отключить щиты, чтобы они не разряжались. И как раз тут нас уже ждал Гехьян. «Пиздец тебе прилетело», — начал сразу он, стоило нам отойти в сторону от входа, чтобы не мешать гвардейцам идти дальше, вглубь наших позиций, не прожгло хоть, судя по боли, кожу прожгло, но череп все равно металлический. Не страшно, коротко объяснил я, боль все так же не уходила и была довольно сильной, но колоть себе обезболивающее я не собирался. Пока что и потерпеть можно было. «Ебать», — ответил сервитор с нескрываемым удивлением и в своем голосе, в который уже раз удивлялся тому, что у него был модулятор эмоций, благодаря которому его речь звучала куда более живее. «Ты случаем не забыл, что являешься комиссаром, а не гвардейцем, а то второй бой и второй раз в тебя попадают. Делаю все, что в моих силах», — только и смог ответить я, «не отсиживаться же мне в стороне, без счета можешь и посидеть», — возразил мне сервитор. «Солдаты же не сидят», — парировал я. «А ты и не солдат», — не унимался Бендигиш, «ты комиссар, можешь себе позволить. А если кому-то не понравится, что ты отсиживаешься, ты всегда можешь его расстрелять». «Учту», — кивнул я, «но пока что как получается, так получается, тут каждый боец нужен. Идем, пополним все и будем занимать позиции». Мы направились немного дальше, в следующий цех, куда уже прибыли подносчики боеприпасов, их удавалось найти с помощью маячков, благодаря которым их было видно на тактической карте. Пополнив себя на максимум, мы заняли позиции в первом цеху. Они был достаточно широким и большим, 50 метров в длину и еще 10 в ширину, плюс несколько выходов, благодаря которым можно было вести огонь из-за укрытий. Затем парни решили по-быстрому перекусить, а я начал разбираться со всем происходящим. Обращаться к майору я не стал, у него и так было проблем навалом, он руководил обороной и заранее попросил не беспокоить его без каких-то чрезвычайных событий, так как ему важно было сосредоточиться. Вопросов тут не было, ситуация пока что была более или менее нормальной. Бунтовщики ударили мощно, за пару суток они стянули сюда огромные силы, после чего кинулись на нас сразу со всех сторон, через все возможные дорогие и коридоры. Правда, быстро выяснилась довольно важная деталь, большая часть этой толпы была из плохо обученных подростков с кустарным оружием и броней. Среди них лишь изредка попадались те, кто имел что-то заводское. Это давало о себе знать, ведь таких мы перемалывали довольно качественно, ведь у нас были профессионализм, выдержка и на голову более качественное оснащение. Одно дело, когда защищаешь коридоры с лазганом или местным дробовиком, и совсем другое, когда пытаешься штурмовать эти коридоры их воднозарядным ружьем или револьвером. В итоге, потери у бунтовщиков были просто чудовищные, один только театр чего стоило. Правда, эти потери их никак не останавливали и они продолжали со всей силы давить нас. Войск у них на подобную тактику явно хватало, причем войск сверхмотивированных, готовых идти вперед, несмотря ни на какие жертвы. Уж не знаю, каким образом это удалось Голиарту, что он и весь отдел агитации бунтовщиков наплел им, но они не боялись умереть. Казалось, что для них куда страшнее проиграть, и угрозу нам они все же представляли. Стоило хоть где-то дать слабину, где-то не заделать брешь, как сразу же происходил пиздец, так как в эту брешь сразу же устремлялись огромные резервы вооруженных людей, которые все же представляли для нас угрозу. В итоге, мы все же отступали. Медленно, очень медленно, но отступали. Десятый этаж, самый верхний, уже был эвакуирован полностью. Его успели укрепить хуже всего, да и находился он дальше всего от источника подкрепления и снабжения. Девятый и восьмой дожимали, их скорее всего придется вскоре эвакуировать. Восьмой, седьмой и шестой потеряли где-то половину территорий, но сейчас ситуация была лучше. Остальные стояли достаточно хорошо. Бунтовщикам дорого обходилась эта контратака. Наш этаж был как раз третьим, но даже тут произошло не самое приятное. Позиции вокруг театра не справились, причем сразу на всех его этажах, из-за чего театр начали окружать. Судя по меткам, все дело было в хорошо бронированных и обученных солдатах. Более того, там были зафиксированы бойцы с оружием и броней арбитров, собранных в единое штурмовое подразделение, вероятнее всего, сыграл эффект неожиданности, из-за чего солдаты не справились с обороной. Проходов у театра и так немного было, потому и пришлось отходить сюда, в цеха, чтобы уже тут держать оборону. За цехами, если направляться в сторону лифта, сразу же шли жилблоки с квартирами, потом, коммерсантский квартал, 100 для грузовых фур, снова жилблоки, на этот раз с комнатушками, склад и еще большое поместье одного из кланов. И из всего увиденного, у меня начинало появляться все больше скепсиса касательно нашего плана. Сможем ли мы выдерживать такой напор бунтовщиков достаточно долго, ведь они явно боятся, что мы можем пойти на провизионные хранилища, не могут позволить себе, чтобы мы их захватили. Вероятнее всего сообщение о том, что тут есть солдаты с силовыми щитами, еще сильнее испугало их, и людей для того, чтобы свергнуть нас, они явно не пожалеют. У нас же, при всем нашем профессионализме, амуниции и всем прочим, были серьезные ограничения по поставкам сюда людей и припасов, не говоря уже об эвакуации раненых, что делать было особенно сложно. Это все сильнее не давало мне покоя, ведь если мы здесь проиграем, это серьезно отсрочит нашу победу и станет серьезным стимулом для бунтовщиков продолжать борьбу. Подобного мы не могли допустить. Спустя минут 10, когда мы уже все успели и поесть, и даже справить малую нужду, звуки боев подобрались вплотную к нам, пока через нас не прошло последнее отделение гвардейцев. «Они идут, господин комиссар», — ответил сержант, «прут, словно орки на Сактаморе. Вот буквально. Вы хорошо постарались, сержант», — сказал я как можно более уверенно, «передохните пока, мы ими займемся». «Слушаюсь, господин комиссар». Сержант убежал вместе с остальными гвардейцами, а мы быстро заняли свои позиции, которые выбрали заранее. В левом входе, укрываясь в коридоре, стоял Рад. Дальше шли я, Дима и Гихьян. Бюрдар скрывался за стеной другого цеха. В крайнем правом выходе стоял Рингер. «Противник приближается», — оповестил Дима. «Минимум, 10 объектов». «Подтверждаю», — продолжил за ним Гихьян. «Всем приготовиться, щиты по команде», — сказал я. «Хоть мы и смогли найти себе еще по одной батарее для щитов, разряжать их впустую не хотелось». Еще где-то через полминуты я услышал, как по туннелю метро действительно приближается топот ног. В то время, их теперь было хорошо слышно без звуков выстрелов из стабберов и взрывов гранат. Звуки усиливались, было слышно, что там идет очень много людей, целая толпа, а затем, все резко стихло. Они были прямо за дверью. Мы все прятались, чтобы дать бунтовщикам пройти дальше и организовать на них засаду. Это позволит убить немного больше. В проходе мелькнула вспышка. Это было зеркальце, которым осматривали все здесь. Оно случайно отразило прямо на меня красный свет аварийной лампочки на стене. Но в такой темноте нас увидеть было сложно. Первый боец, с автоматом, вбежал внутрь и моментально скрылся за первым рядом столов со станками. За ним вбежали второй, третий, четвертый. Вскоре их там уже было 15 человек. Стоит только высунуться и нас просто зальют свинцом, никакие щиты не помогут. Однако, на такой случай у нас был заготовлен сюрприз. Спустя пару секунд все 15 человек направили оружие в нашу сторону, а через аварийный вход сюда вошла новая группа, с щитами и дробовиками. «Авги, давай!» — прозвучал у меня в ухе голос Гихина. С этим я был полностью согласен. Мысленная команда снимает предохранитель, а затем активирует детонатор. Ничего, все внутри скручивает в твердых обжигающий узел. Я пытаюсь нажать еще раз, потом еще. Ничего, блять. План на этом строился. В первом ряде столов была взрывчатка, чтобы убить тех, кто там будет прятаться. Мгновение, и в мыслях появляется решение. «Гранатометы», — приказал я, переключаясь на заряженный подствольник. «Гихьян, по команде, первый». «Принято», — раздраженно ответил сервитор. «Потом можно будет обсудить все это. Сейчас не того». Остальные молча выполняют приказ. Группа бунтовщиков с щитами приближается. Они шли медленно, проверяя каждый ряд. Сейчас до них всего метров 10. «Давай». Первым стреляет Гихьян. Граната взрывается сбоку от идущей группы. Солдаты бунтовщиков падают и исчезают в облаке дыма, а по Гихьяну начинают стрелять все 15 человек из группы прикрытия. «Всем огонь», — приказываю я, после чего целюсь и стреляю. В конце цеха, у стены, происходит еще 5 взрывов, отчего все бунтовщики прекращают стрелять. Я же вместе со всеми активирую щиты. Бой начался. Гихьян также продолжает стрелять по всем гранатами, пока по нам пытаются открыть огонь со стороны входа. Делают это вслепую, через поднявшиеся тучи пыли и дыма, потому пули уходят в стены, столы или станки. Пару раз щит все же вспыхнул, явно рикошет. 65%. Мы же вполне могли видеть всех с помощью тепловизоров. Часть бунтовщиков стреляла со стороны входа, другие – со стороны столов, которые еще недавно мы накрыли гранатами. Гихьян скорректировал огонь, и 3 взрыва прозвучали в самом туннеле метро. Огонь по нам прекратился. Вместо него весь цех наполнился криками и кашлем. Не у всех были противогазы с фильтр-баллонами. «А-а!» — крича чей-то молодой мужской голос. «Кха-кха! Блять, нога! Сейчас! Потерпи! Кхе! Надо прижать! Пома! Кхе! Пома! Санитар! Каха-каха-каха! Мама! Мама! Забери меня! Забери меня! Я буду слушаться! Мама! Пожалуйста, забери!» Впереди промелькнул какой-то темный объект, небольшой, полетевший вверх и в нашу сторону. Граната. Она полетела дальше, но в этот момент стукнулась о потолок и упала где-то среди столов. Взрыв. Треск от поломанных столов и станков. Еще одна туча дыма и пыли. «Блядь, не так высоко кидай!» Злобно прозвучал чей-то голос со стороны рядом посередине цеха. По всей видимости, это был кто-то из группы, что шла вперед. Они успели скрыться в рядах и не попали под обстрел Гехина. «Эй, вы, там, умники с гранатами!» — прокричал внезапно Ригер. «Сдавайтесь, мы вам слышим!» «Пошел нахуй, осми ебаный!» — ответили нам. «Дима, ты знаешь, где они?» — спросил я. «Да, закинь осколочную им». «Принято». Скитарий быстро достал гранату, осторожно выдернул чеку, а за ней и клипсу, чтобы она не шумела и не упала. Одну секунду он подождал, а затем бросил ее вперед. «Бля!» Взрыв оборвал крик на полуслове, разнеся еще один ряд столов. Вновь в цеху звучат лишь стоны раненых и тяжелый кашель тех, кто не мог дышать нормально. Мы ждали минуту. Ничего не происходило. «Отбились, что ли?» — предположил Бюрдар. «В других местах штурм продолжается», — ответил я, — «но, похоже, здесь идти не хотят. Хоть что-то они в своей жизни умное сделали», — произнес Гихьян. «Будем здесь ждать. Ты с Ратом оставайтесь здесь, мы направимся в другие точки, поможем», — сказал я. «Понял. Только, пожалуйста, помни, что ты комиссар, а не сцион», — дал мне напутствие Бендигиш. «Обещаю постараться», — все же пошутил я, направляясь к выходу из цеха. Наша битва продолжалась, и облегчение нам впереди явно не светило. Глава 145. В тот же день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Господин комиссар», — вытянулся по струнке комиссар кадет Тадики Цугулт, — «стоило мне зайти в помещение небольшой кальянной. Рядовые Лисарал Рит и Нирт Глинкан по вашему приказанию доставлены». Я посмотрел на обоих рядовых гвардейцев, что вытянулись передо мной и сейчас смотрели в стену взволнованными, хоть и уставшими, глазами. «Вот они, те, кто устанавливал заряды, которые должны были сработать, как ловушка для бунтовщиков. Заряды, которые не сработали, как того от них требовалось, из-за чего мы оказались в очень опасном положении. Да, у нас были щиты и боевой сервитор, но это не означало, что мы не могли погибнуть. Тогда мы оказались в большой опасности. Итак», — начал я, подойдя ближе, — «как я понял, именно вы оба занимались подготовкой минной ловушки в форте 2, так?» Парни напряглись еще сильнее. «Да-да, господин комиссар», — ответил тот, что стоял слева. «Как я понимал, его звали Лисар. Так вот, будет вам известно, что вы облажались». От моего крика оба рядовых еще сильнее вытянулись, мины не сработали. И это в тот момент, когда противник уже шел вперед. Теперь на лицах рядовых возник натуральный страх. Они понимали, во что вляпались. Все же, они готовили эту ловушку для того, чтобы ею потом управлял комиссар. А теперь он стоял здесь и говорил, что они провалились. Тут уж хочешь или не хочешь, а будешь бояться. Потому что подобный провал — это не просто серьезно, это пиздец. Будьте любезны объяснить, как такое могло произойти. Лисар сглотнул, в то время Нирт пытался унять дрожь. Несмотря на то, что они уже были ветеранами, верлонец и акитосец, им все равно было страшно от того, что их сейчас отчитывал сам полковой комиссар. «Хоть у меня и была репутация адекватного человека, я все же был комиссаром, а комиссаров лучше злыми не видеть, особенно, когда они злы на тебя. Хуже будет. Г. господин комиссар, мы, вероятно, мы допустили где-то ошибку с детонатором», — Лисар вновь сглотнул, его нижняя губа дрожала, — «или с приемником. Я не могу сказать точно. Тут я их понимал. Все же, им нужно было проверить, а проверить не выйдет, так как территорию цехов мебельной мастерской нам пришлось сдать. Однако, я все еще мог добавить немного театральности, для должного эффекта». «Ах, вот оно что. Да, тогда позвольте спросить, почему вы допустили эту ошибку?» А оба гвардейца уже были настолько напряженными, что на них можно было бы играть, как на струне, при особом желании. «Мы...» — еще немного и Лисар, судя по виду, мог уже падать в обморок — «мы очень сильно торопились. и устали к тому моменту. Я отвечал за детонатор, потому, готов понести наказание, достойно. Пронеслось у меня в мыслях. Все же, гвардеец честно признавался в том, что совершил. Вот оно что значит. Торопились и устали, начал я, на ходу придумывая, как и что сказать, я это могу понять. Вот только для вас обоих это ни хрена не оправдание. Вы оба, не просто гвардейцы, а саперы. Вас специально обучают для того, чтобы вы даже в пьяном угаре, когда стоять и говорить не можешь, все равно могли установить взрывчатку так, чтобы ее можно было грамотно подорвать. А остальные гвардейцы полагаются на вас и планируют все исходя из того, что вы все сделали правильно. Что они смогут подорвать эти гребаные заряды тогда, когда они сочтут нужным. Ладно бы я с адъютантами, у нас щиты и сервитор с автогранатометом вместо руки. Но что было бы, будь на нашем месте гвардейцы в простой броне. Кто-то может сказать мне, а на этот раз решил ответить Нирт, который сглотнул и собрался с силами. Они, вероятнее всего, погибли бы, господин комиссар, выдавил он из себя. Голос он свой едва сдерживал. Именно, рыкнул я, приблизившись к лицу гвардейца почти что вплотную. И потому я хочу, чтобы именно это вы уяснили. Так уяснили, как только можно. Свою ответственность перед солдатами, которые в случае вашей ошибки могут погибнуть. А чтобы вам лучше думалось, можете пока что забыть об увольнительных и всяких вкусностях. Пресного меню и одиночных приемов пищи вам вполне хватит, чтобы продолжать нести службу. Вам все понятно? Да, господин комиссар, ответили оба гвардейца практически синхронно, но с явным облегчением. Еще бы, так легко отделались. Тут любой был бы рад, прямо-таки до усрачки. Очень надеюсь, что подобного у вас больше не повторится. Как можно более грозно и холодно заявил я, потому что если мне придет сообщение, что вы повторно налажили, плетьми не отделаетесь, я вам это гарантирую. А теперь марш с глаз моих. Я указал пальцем в сторону выхода из кальянной. Да, господин комиссар, вновь ответили оба и бегом устремились к выходу, выбравшись наружу и убежав вместе с колонной снабженцев. Я же повернулся к стоящим здесь капитану, старшему лейтенанту, лейтенанту, младшему лейтенанту и сержанту, которые по своей цепочке нашли этих двух саперов. Все стояли, вытянувшись на максимум, и смотрели четко вперед. Все поняли? Переспросил я своим грозным комиссарским голосом. Офицеры еще сильнее подтянулись. Да, господин комиссар, прокричал в ответ мне громкий хор разномастных голосов. В таком случае, доведите до всех саперов и прочих специалистов, что на них надеются и что они всегда должны выполнять свои обязанности правильно. Если надо, снизьте на них нагрузку, но они должны делать все без осечек, чтобы больше подобного не повторялось. А теперь свободны. Да, господин комиссар, вновь повторили офицеры, после чего все очень быстро покинули кальянную. Со мной остался только комиссар-кадет Сугулт. Вид у него был удивленный и слегка недоуменный. Позвольте задать вопрос, господин комиссар, спросил он неуверенно. Конечно, кадет, спрашивайте, спокойно ответил я. Почему вы ограничились таким мягким наказанием? Я видел, как кадету было немного страшно подобное спрашивать, но при этом он слишком сильно хотел узнать ответ, ведь саперы явно заслуживают расстрела, учитывая, что вы чуть ли не погибли вследствие их халатного отношения к своим обязанностям. Еще один, сказал я себе, едва не закатив глаза на виду у кадета. Как же мне были дороги вот такие вот, любители расстрелять. Они, важные специалисты, кадет, серьезным голосом начал я, не стоит так разбрасываться кадрами, особенно в нашей ситуации, когда и так каждый солдат на счету. В таком случае, они заслуживали плетей, не унимался кадет, который смотрел на меня теперь более уверенно. Где вы только такие находитесь все? Пронеслась у меня в голове мысль. С кадетом я был не согласен от слова совсем, но при этом просто сказать, что так нельзя, я не мог. Тут необходимо говорить более вдумчиво. Все же, я тут начальник. Побитый сапер, это сапер, который будет чувствовать боль. А боль с еще большей вероятностью приведет к ошибке, парировал я, на ходу подбирая слова, которыми можно было донести мою мысль наиболее корректно. И уже далеко не факт, что эта ошибка обойдется так же просто, как это было в моем случае. Однако, если их не наказать, это станет довольно плохим примером для всех остальных гвардейцев. Примером того, что за ошибки наказания можно избежать. Блять, тебя что, Харьянди покусал? Уже не выдержал я. Причем мало того, что он вообще такое говорил, так еще и упертый, как горный барашек. Я их наказал, напомнил я, уже начиная немного злиться. Не особо мне хотелось тратить время на него. Честно вам скажу, господин комиссар, это довольно мягкое наказание, обратно несоразмерное преступлению. Кадет не сдавался, но и я не собирался отступать от своего, потому начал вновь думать над тем, что тут можно ответить. К счастью, ответ нашелся быстро. Наша задача, кадет, не в том, чтобы наказывать, а в том, чтобы поддерживать дисциплину. Наказание – лишь один из способов это делать, но далеко не единственный. Они – ветераны, как и все, кто участвует в этой операции. Они знают, что такое дисциплина. Потому я их просто пристыдил, указал на ошибку. И об этом они не забудут благодаря особому меню, которое они будут есть в отдельности от остальных. При этом они будут продолжать выполнять свои функции грамотно, без боли в спине от плетки. На этот раз кадету не нашлось, что ответить сразу же. Он опустил задумчивый взгляд в пол и промолчал секунду, а затем вновь посмотрел на меня. «Я вас понял, господин комиссар», — кадет вытянулся, — «спасибо за разъяснение, я это запомню». «Наконец-то, всегда пожалуйста», — кадет улыбнулся, рад был поговорить. «Что-то еще?» «Нет, господин комиссар, это все. В таком случае, вы свободны». «Слушаюсь, господин комиссар». Тадикит сложил руки Аквилла и направился к выходу из кальянной. И только когда он завернул в коридор, поравнявшись с колонной снабженцев, идущей вперед, я выдохнул. Еще один аспект комиссарской работы, от которой мне никуда не выйдет скрыться, обучение кадетов. Стоило признать, в какой-то мере я этому уделял сильно мало внимания, но это происходило вследствие того, что других дел, причем действительно более важных, у меня было гораздо больше. То тебе то, то тебе это, да еще и бумаги надо разбирать, по типу приговоров накосячивших солдат. Тут уж не до обучения, я просто оставил их самих на себя, чтобы они действовали по своему разумению, но одновременно с этим смотрели на мой пример. В какой-то мере это все же помогало, однако в этом была одна проблема, которая все же давала о себе знать, причем постоянно и неумолимо. Потери. Кадеты гибли постоянно. За всю войну мы потеряли уже 361 кадета, это при штате то в 100. Большая часть погибла на фронте и лишь 18 из них оказались убиты гвардейцами за совсем уж рьяную работу. Может, таких и больше было, но если так, то их гибель замаскировали достаточно хорошо, чтобы даже я ничего не заподозрил. Однако подобные потери все же были для нас не критичными. Одни кадеты гибли, другие прибывали из числа кадетов с Халы, что проходили своеобразную практику в СПО. Благодаря этому пополнение у нас шло постоянно, благо, что в самой Схале было под миллион одних только выпускников гвардейских комиссар-кадетов, которые уже вот сейчас должны отправляться в различные полки имперской гвардии. Причем пополнение шло во все полки и по личному приказу Харьянди. Вначале, когда мы уже начали нести большие потери среди кадетов, я начал даже переживать, что он решит вызвать меня и всыпать по самое не хочу за все это. Однако он эту тему ни разу не поднимал, ни на совещаниях, ни в каких-либо письмах. По всей видимости, он не видел в этом какой-то проблемы, учитывая активные боевые действия и их специфику на Вильяр Уникус. Меня это только устраивало. А тот факт, что у нас есть доступ к пополнениям, меня все же радовал. Окажись я без кадетов и младших комиссаров, было бы мне совсем плохо, потому что справиться с таким количеством народу я не смог бы при всем своем большом желании работать. Вот только из-за всех этих потерь и пополнений к нам в полк попадали люди, которые вот прям совсем не понимали, как тут у нас в полку все работает. И приходилось разбираться с такими, как Тадикит, разжевывая им, что не нужно всех расстреливать и бить плетьми, можно и по-другому дисциплину в войсках поддерживать. Вроде как у меня это получалось, что, понятное дело, радовало. А то не ровен час, как кто-то совершил какую-то херню, а мне потом разгребать или недовольство солдат, или труп кадета, скоропостижно скончавшегося от ожога в спины четвертой степени. Оно мне и даром не надо. При этом всем были еще и другие заботы, с которыми приходилось разбираться, и первейшая из них – это, понятное дело, фронт. Бунтовщики все же прекратили атаки. Скорее всего, как полагал майор Ашанер вместе со всем штабом, у них закончились те люди, что они успели тогда экстренно прислать, и им нужно было еще больше. Выбили они нас всего лишь из 4 этажей и продвинулись еще на 7, Но в целом ситуация была вполне нормальная. Мы продолжали накапливать силы для того, чтобы начать свое наступление на провизионные хранилища бунтовщиков. Закончить все это мы должны были уже через два дня. Бунтовщики все же начали пытаться устраивать диверсии с подкреплениями, и это вновь давало о себе знать промедлениями. Да и переправить войска через шахту было не так уж и просто, у нее была слишком маленькая пропускная способность. Пришлось даже раненых уже не вывозить, по большей части, а оперировать их тут, если была такая возможность. Про военнопленных и гражданских и речи не шло, эти сидели под строгим надзором. На них никто тратить время не собирался. Самым большим нашим вопросом было, когда вновь атакуют бунтовщики. Потому что было понятно, что они рано или поздно атакуют вновь. Нам оставалось надеяться, что мы успеем начать наступление раньше, нежели это произойдет. А уж тогда у них проблем будет в достатке. Еще немного, еще совсем немного. В который уже раз за эти дни я говорил себе, мы были близки, очень близки к тому, чтобы наконец-то победить, разгромить бунтовщиков и закончить эту проклятую войну, которая унесла столько жизней, как солдат, так и гражданских. И одной только мысли становилось волнительно. Нужно было лишь напрячь силы, и мы сможем все это закончить. Главное, сделать все правильно. Осмотрев еще раз кальянную, которую бунтовщики превратили в склад селитры для производства самодельного пороха, и направился к выходу. Там меня уже ожидала моя группа, с которыми мы и направились к нашей комнате. Потому пока что могли себе позволить немного отдохнуть, благо, что гвардейцы не творили тут какой-то особой херни. Опытные были, не нуждались в том, чтобы за ними был глаз да глаз. Так-то он прав вообще, произнес Гихьян по нашему каналу Вакса, саперы хуйню сделали страшную, и ты туда же, ответил я с сарказмом, что, расстрелять мне их надо было. Естественно, как само собой разумеющееся, сказал сервитор, я удивлен, что ты этого не сделал. Незачем расстреливать опытные кадры, пригодятся еще, незаменимых людей нет, Авги, так что лучше бы расстрелял. Ты прям, как моя бывшая, произнес Бюрдар, вот просто один в один. Это та комиссарша, которую ты трахал, переспросил Бендигиш. Ага, она самая, тоже в любой непонятной ситуации, расстреливай, знакомо. С каким-то пугающим ностальгическим умилением сказал Гихьян, отчего стало даже как-то не по себе, чего расстались хотя бы. Погибла, флегматично ответил Аха, на диссонаре расстреляла полковника, а брат младший разозлился и угрохал ее поезд, подорвав мост над проливом. И меня чуть было не прибил, благо, что я в другом вагоне был, он не свалился. Пиздец, прокомментировал Рад шокированно. А-а-а, убийство комиссаров, начал Бендигиш, пока мы шли по коридорам, знакомо. Моего первого комиссара, Самиальта, отравили мышьяком, второй не в счет, ему шрапнелью голову пробило. Третьего подорвали в Химере, четвертого подорвали вместе со всем зданием, пятого траванули грибами, а потом меня в Глойнарский мой родной забрали. Какой у тебя славный полк был, Бюрдар говорил с неприкрытым сарказмом, у меня всего двух комиссаров прибили, мою бывшую и потом последнего, на Сингире, подорвали ему лифт к хренам. Это ты еще наших соседей не видел, продолжил Гихьян, одному сделали подкоп под дом, в котором он жил, и взорвали снаряд от сотрясателя. Ошметки одни остались, спал в подвале. Второго убили в палате, прокрались через вентиляцию и зарезали, прям после операции. Третьего из гранатомета в Химере прибили, боекомплект сдетонировал. Четвертому подмешали яд в воду. А пятого вообще заразили какой-то херней, от которой не нашлось лекарства быстро, помер в полевом лазарете. Как-то у вас, комиссары, мерли, как мухи, прокомментировал я, не ожидав услышать нечто подобного. Не без этого, флегматично ответил Гихьян, не справлялись они с тем, чтобы себя обезопасить от всякой неадекватной солдатни. А у тебя, как я понимаю, это получалось, спросил Бюрдар. Как видишь, голос Гихьяна звучал с некоторой гордостью прямо, свой взвод телохранителей был, 50 человек, отпетые мордовороты, лично отбирал, ну и еще спасал от всяких мелочевок, вроде убийства гражданских на пьяную голову. МММ, классика, слышать это от Аха было жутковато. Что, тоже было? Ага, в увольнительной. Нажрались, меня за руль, как самого трезвого, и поехали под сотку. Врезались в одну мамашу с дочкой. Мамаша приставилась, дочка пятилетняя не пострадала. Пиздец, только и смог ответить я. Да, неудобно вышло. В свое оправдание скажу, она переходила дорогу в неположенном месте и дочку с собой повела. Так-то тут уж сама виновата, я на каждом светофоре останавливался. И то верно, согласился Гихьян. Там потом еще и продолжение было. Дочка оказалась одного офицера СПО, капитана. Он меня потом убить угрожал, а комиссара обозвал выродком, ну его и казнили, а дочку в Схалу отправили. На твой Танган, кстати, Гихи. Вот, что называется, не повезло. С сарказмом ответил Бендигиш, и особенно с Танганом. Не планета, а жопа не подтертая. Это ты еще на Сингире не был, продолжил Бюрдар. Однако, нам на Сингирию присылали 218-й Фигелийский. И вот они как-то раз воевали на Игемеруне. С их слов, на Сингире все было не так уж и плохо. Мы с этого прямо хуевали, потому что куда уж хуже. И что же там было? Ну, впереди раздался довольно громкий грохот, который эхом начал разноситься по коридорам. Это был стабберный пулемет, и он был очень близко. Мы все резко остановились и переглянулись. «Так, это что-то нехорошее», — проговорил Рингер. «Тут я был с ним согласен. Мы сейчас находились слишком далеко от фронта, чтобы слышать пулемет настолько хорошо. Всем внимание!» Прозвучал взволнованный голос некоего лейтенанта Хаджгерта по экстренному каналу связи. «Пулеметчик в вентиляции, он нам всю улицу накрыл. Множество убитых и раненых. Да блять, только и смог выплюнуть я, после чего запустил триангуляцию. В несколько секунд я увидел точное местоположение, откуда говорил Хаджгерт. Он сейчас прятался за поворотом, а в 100 метрах от него как раз находился тупик, откуда, вероятнее всего, и стреляли по нему. Сам тупик был длинный в 30 метров и подобраться как-то к вентиляционному отверстию никак нельзя. Это хорошо видно по карте. Лейтенант, это комиссар. Видим вас. Идем к вам. Прием. Я запустил программу проработки маршрута, после чего бегом устремился вперед. Остальные последовали за мной. Принято, господин комиссар. Эта мразь по раненым бьет. Мы прикроем их дымом и попытаемся вытащить. Прием. Ответил мне Хаджгерт. Как по мне, это было излишним. Скройте их дымом, но не пытайтесь вытащить, пока эта мразь стреляет. Пару минут и мы у вас. Прием. Принято, господин комиссар. Прием. Мы бежали вперед, обгоняя колонны гвардейцев, прибывающих снизу, и снабженцев, нагруженных всем необходимым. Все смотрели нам вслед и одновременно быстро уходили с дороги. «Я догоню», — сообщил Гихьян по ваксу. Он мог бегать, но далеко не так быстро, как люди, а уж тем более я. Его конструкция такого не позволяла. Отвечать я не стал и продолжил бежать вперед. Пока мы бежали, в коридоре продолжали слышаться все новые и новые очереди из пулемета, которые с каждым метров становились все более слышимыми. Я понимал, что нужно было торопиться. Там сейчас нуждались в нашей помощи. Там сейчас были раненые гвардейцы, которым не могли помочь из-за этого гребаного пулеметчика. Раз уж я мог помочь, то я должен был это сделать. Где-то за минуту бегства по коридорам, мы все же добрались до цели. Это был перекресток двух улиц. Одна была наша и шла вперед, вторая шла от тупика справа до улицы, на которой располагался поворот с лейтенантом Хаджгертом. На перекрестке уже были трупы. Двое человек лежали мертвыми, с пробитыми головами, из которых на пол уже растекалась алая кровь. У стен, по обе стороны, уже собрались гвардейцы. «Господин комиссар», — поздоровался со мной один из сержантов, приложив руку к виску. Пулемет продолжал грохотать, но благодаря ваксу его можно было услышать. «Сержант Чимарартон, этот ублюдок в вентиляционной шахте, отсюда 30 метров. Мы пытались по нему стрелять, но он чем-то защищен там, лазерами не пробить. Пытались еще гранатометами, но вслепую не попасть, а если пытаться целиться, он увидит и стреляет». «Понял», — кивнул я, — «кидайте еще дымы туда, разберемся сейчас». «Слушаюсь». Чимар повернулся к своим. «Так, все по дымовой достали и бросили туда. Может, кого-то из нас пошлете?» — спросил меня Рад взволнованным голосом. «Согласен», — продолжил за ним Бюрдар. «Дима, ты у нас самый крепкий. Пробейся к нему с щитом и прибей нахрен». «Принято», — коротко ответил мне Скитарий и направился к углу. Ждать же Гихина, который имел самую толстую и крепкую броню, я не мог. Там сейчас были раненые. Им нужна была помощь срочно. Даже 10 секунд задержки уже непростительно много. Тем временем гвардейцы закинул дымовые гранаты за угол. Очередь быстро переместилась на них, и пули начали быстро раскалывать бетонный угол улицы, расширяя дыру в помещении за стеной. Часть пуль попадала в стену слева от нас, оставляя в ней глубокие отверстия. Дима активировал щит и бросился вперед. Сразу же его щит заребил от попаданий, но потом Скитарий смог пробежать этот поток, добежать до противоположной стороны, повернуть направо и побежать в сторону тупика. Пулеметная очередь начала бить прямо по полу, стало понятно, что Диму все же заметили и теперь пытались стрелять по нему, но у него все же был щит, он мог это выдержать. Секунда, две секунды, три секунды, все ждали, пока огонь из пулеметов продолжался. Я чувствовал волнение, вроде и щит есть, вроде и броня есть, вроде и скитарий более живучий, чем простой человек, но все равно было страшно. За друга. Взрыв. Чудовищно громкий, что даже слух автоматически убавился. От неожиданности все вздрогнули, включая меня. Пару секунд еще стояло эхо, а потом наступила тишина, единственным звуком в которой оказались немногочисленные болезненные стоны. За ними пошли крики и просьбы о помощи, шедшие с левой стороны перекрестка. «Цель ликвидирована», — отчитался Дима по ВОКСу. «В вентиляции зафиксированы звуки еще одного объекта. Попытайся догнать, если возможно», — ответил я. «Не стоило давать этой мрази сбежать». «Принято». «Приступаю», — ответил Дима. «Всем внимание, помогите раненым, но будьте начеку, в вентиляции еще есть», — приказал я. В коридоре послышался звук чьего-то падения, а затем, словно кто-то пытался залезть по стене, я прошел дальше, к самому перекрестку. Там все было покрыто дымом, но тот быстро рассасывался. На полу, под входом в вентиляцию, виднелось тело с пулеметом, а скитарий уже залез в шахту и уже ползком пробирался туда. Да уж он решил действовать напрямик. «Всем внимание», — обратился я ко всем, — «если услышите что-то в вентиляции, не стрелять, там скитарий ищет бунтовщиков». Затем я повернулся в другую сторону, по которой пулеметчик, собственно, стрелял. Там дыма тоже уже почти не осталось. Картина открылась страшная. Весь коридор был завален телами гвардейцев. По центру, у краев, везде. Лишь немного еще шевелились и даже поднимали руки, стараясь показать, что они живы. Пол был залит темно-бордовой кровью. Весь коридор начали заполонять гвардейцы, так что нашей помощи уже не требовалось. «Боже, император», — сказал первый мрад, — «то огнемет, то пулемет, то ли еще будет», — ответил Бюрдар, — «они не остановятся, уж можешь не сомневаться. Эти вентиляции гребаные ничем не перекрыть, все равно найдутся проходы, даже не сомневаюсь», — ответил ему Тикирм. «Вскоре к нам все же добежал Гихьян, которому мы коротко все объяснили, а затем направились к самому пулеметчику. Это оказался очередной паренек лет 17, в простых джинсах и футболке, без какой-либо брони. К прикладу пулемета был приделан кусок ткани, к плечу – небольшая подушка. Также у самого дула находились две толстые пластины, которые явно исполняли функцию брони от лазеров, но сейчас были испещрены осколками от гранаты Димы. Выстрел. Глухой, почти неслышимый. Потом еще один, еще, и тишина. «Цель ликвидирована», — оповестил меня скитарий. «Отлично. Возвращайся к нам». «Принято». Как выяснилось в дальнейшем, в этом нападении погибло 25 человек. Это была колонна подкрепления, которая только прибыла снизу и направлялась к линии фронта. Еще 15 человек получили ранения, и шестерым из них пришлось делать ампутацию. Причем это было не первое нападение за день, а четвертое. Просто двоих успели засечь, а еще об одном, который стрелял из автомата и убил пятерых, не успели сообщить наверх, а следовательно и мне. Но это оказалось только началом. К концу дня таких происшествий было уже 15, а на следующий день только к завтраку их было уже 28. Это были самые разные диверсии. Огнеметы, пулеметы, стабберы, гранаты, взрывчатые вещества, отравляющие газы, даже духовые ружья с иглами, отравленные наркотиком, отчего довольно быстро наступала передозировка и смерть. Стало понятно, бунтовщики спокойно к нам пролазают, порой даже очень глубоко вглубь нашего плацдарма. Если огнеметчика мы восприняли как простого недобитка, то теперь было понятно, что это систематические нападения. В других местах ситуация была аналогичная, хоть и не с такими масштабами, что вполне себе понятно, так как именно мы находились ближе всего к одному из провизионных хранилищ бунтовщиков. Изжить нас отсюда пытались любыми способами. Причем, что самое противное, посылали именно молодых парней и девчонок, которым и 18 явно не было. Они были мелкими по габаритам и могли без труда ползать по вентиляции с каким-нибудь оружием. А уж целей у них хватало с лихвой. Плацдарм был переполнен гвардейцами и припасами для нашего наступления, а потому и таким вот диверсантам искать долго не приходилось, тем более что много им и не надо, Просто взял, убил хоть одного и готово. Несколько, еще лучше. В итоге, пришлось экстренно решать, что с этим делать, и решили довольно быстро. Нужно было лезть в вентиляцию и пытаться искать этих уродов. При этом было очевидно, что нужно это делать без всякой брони и только с пистолетами и ножами. Перспективка была такая себе, ведь солдат окажется замкнутым в узких темных вентиляционных туннелях, у которых высота может быть и метр, и полметра. Да и реакция там нужна не слабая. Поэтому я приказал отправлять туда исключительно добровольцев, которые готовы пойти на такое. Плюс должны были идти мы, за исключением Гехина. Наши щиты давали ощутимое преимущество, но при этом взять получалось только одну батарею, так как даже с ней будет не сильно удобно. И вот теперь мы вовсю готовились к нашему своеобразному рейду по вентиляции. После недолгих обсуждений мы все же поняли, что нужно надевать. Но внезапно, когда я снимал с себя поддоспешник, ко мне подошел Бюрдар. «Комиссар», — начал он довольно взволнованным голосом, — «это настораживало, я, простите, но я, не смогу». В комнате наступила тишина, все прекратили подготовки и посмотрели на нас. Бюрдар же закрыл глаза, сделал вдох и вновь просмотрел на меня. Я уже делал это, на Сингире, ползал по вентиляции в поисках еретиков. Чуть было не погиб и с тех пор, боюсь этого, настолько замкнутых пространств. В Улье-то прожил столько, но вот заставить себя туда полезть, мне от одной мысли пиздец как страшно. Так что, я не смогу туда полезть. Я видел, как Бюрдар пересиливает себя, как выдавливает из себя каждое слово, стараясь объясниться. Видел, каких трудов это ему стоило. Ведь по сути, он прямо сейчас расписывался в своей слабости, признавался в ней перед всеми. И делал он это только по одной причине: он нам доверял достаточно сильно, чтобы решиться на подобное. Потому в ответ я кивнул. «Хорошо, Бюрдар, я понял». Мужику заметно стало легче. «Пойдешь с Гехином, вдруг бунтовщики вновь атакуют. Я могу передать щит кому-то из гвардейцев», — продолжил Аха уже более уверенно, чтобы хоть кому-то было проще. Я немного подумал над этим. В одной стороны идея была хорошая, а с другой не хотелось оставлять Бюрдара без защиты. Мало ли что. Ладно, все, решился я, передадим. Главное, если вдруг что, не лезь на рожон, не переживайте. Это я умею, — старик улыбнулся, — здесь же стою все-таки. Я также улыбнулся. Тоже верно. И еще, спасибо вам, — продолжил Аха, — вы действительно хороший комиссар. Другой бы меня уже расстрелял за подобное. Что, даже твоя бывшая? — удивленно спросил Рингер, только что надевший на себя брюки. Она в первую очередь, — уверенным, но все же саркастичным голосом ответил Аха. Мы все, кроме Димы, слегка посмеялись, а затем продолжили переодеваться. Так, ну вроде все, — сказал я, когда закончил с подготовкой. Выглядел я довольно забавно. Армейские штаны, футболка, налокотник на левом локте, пояс с щитом и батарея от него на боку. Плюс к этому лаз-пистолет, который подарил капитан Артигур, с батареей и нож. Никаких лекарств, никаких запасов воды или еды. Все по минимуму. Остальные также были готовы, после чего мы направились на миссию. Генератор щита мы отправили самому опытному солдату, который был среди добровольцев, Амат Фарамолд, верлонец, прошедший и Синтикрит, и Сактун, и Сактамор, участник нашей операции по убийству Карвуарца, причем до сих пор был в рядовых, так как постоянно отказывался от повышения. Плюс 3 медали, 2 за отвагу и 1 за подбитие орочьего танка. Такого все же стоило поберечь, раз уж была такая возможность. Вскоре мы добрались до моей точки входа. Это была насосная станция по водоотводу, то есть канализации, которая все же тут существовала, в богатых и обеспеченных районах. И здесь же проходила нужная нам шахта, с которой уже выдернули решетку. «Ну что ж, парни», — сказал я, поворачиваясь к своим, — «всем удачи. Храни вас Бог Император, и вас также», — ответил Рингер. Я обнял его, а затем всех остальных, включая Гехина. Последний попытался это сделать гранатометом и лазганом, но вышло не очень. «Когда все это закончится, сделай мне ноги нормальные, и руки. Денег у тебя на это хватит. Так сильно хочешь обнять комиссара?» — подшутил внезапно Рад. Я и все остальные громко засмеялись. «Ты у нас, я погляжу, шутник», — сказал Бендигиш, — «но не без этого. Всех вас буду крепко обнимать, до хруста позвонков. Кажется, это будет слегка лишним», — ответил Тикирм. «В самый раз. Ладно, я пошел. Берегите себя. А ты береги себя в кубе», — уже куда более серьезно ответил Гихьян, комиссар в вентиляции. Не думал, что когда-нибудь увижу нечто подобное. Поверь, сам удивлен. Честно ответил я, и развернулся к шахте. Взобравшись по лестнице, которую мне подержали Рингер и Рат, я заглянул в шахту, активировав режим ночного зрения. Ни с одной, ни с другой стороны не было никого, так что я пробрался внутрь и направился вправо. Сама шахта была метр в высоту, из-за чего ползти приходилось, что называется, раком, по-другому тут уж никак не выйдет, так как ползком будет уж слишком медленно. Щит я пока тоже не включал, так как непонятно, сколько займут поиски диверсантов, а разрядить щит просто так было бы совсем не весело. Мне оставалось полагаться только на свой улучшенный слух, чью чувствительность я выкрутил на максимум. Метр за метром я шел по наспех проработанному маршруту, чтобы исследовать свой участок. Если тут были диверсанты, я их смогу найти. Так прошла минута, потом две, потом три, пять, десять. Ничего, только летающие мухи и бегающие крысы. Но никаких людей, которых я бы услышал без проблем. «Где же вы, где же вы?» — говорил я сам себе. «Все же, мест, куда они могли спрятаться, было не так уж и много». Правда, это самое «не так уж и много» было довольно внушительных масштабов само по себе. Карта вентиляции, которая у меня была, представляла из себя огромный запутанный лабиринт, и мой сектор был отнюдь не маленький, потому мне оставалось только ползти дальше и искать. Главное, успеть это сделать до того, как они выкинут что-то еще. Глава 146. Комиссар Августин Мерцелиус. «Вперед, Августин, вперед!» — говорил сам себе, продолжая ползти раком по этим гребанным лабиринтам вентиляционных шахт. Уже как час я ползал тут и уже чувствовал, что устаю. Спина и шея особенно сильно ныли, а я еще и половины всего тут не обследовал. Но нужно было продолжать идти. Сами шахты были полностью однотипными. Простые бетонные коридоры квадратной формы высотой в метр, заполненные пылью, дерьмом крыс, а порой даже их мертвыми телами, паутиной с коконами пойманных насекомых, а также плесенью и даже плодовыми телами грибов. Обычно в Вильере такого и близко не было, санитарный контроль постоянно проводит чистки всех типов, однако у бунтовщиков таких возможностей не было, потому все довольно быстро приходило в ней самый лучший вид. Поворот налево, поворот направо, еще поворот налево, потом снова налево и направо. Подняться по лестнице, налево, вперед, направо, налево. Я оставлял позади себя метры, повороты и лестницы, одновременно внимательно вслушиваясь в гнетущую тишину вентиляционной системы. Часть насосов просто не работала, часть была повреждена вследствие боев, а остальные мы просто выключили, чтобы нам было проще работать. Все равно народа на плацдарме у нас было не так много, чтобы волноваться за углекислый газ, его и естественный сквозняк сможет выдуть. Плюс еще самим гвардейцам, что были снаружи, приказали не шуметь. Да, можно было услышать постоянно шум колонн, что продолжали передислокацию, или же тех, кто ходит в туалет. Однако это не мешало проползти, остановиться, прислушаться. Ничего, я слышал сквозняк и редкий писк пробегающих крыс, но только и всего. Никаких звуков, которые могли бы быть похожими на ползущего человека. Проползти, остановиться, прислушаться. Снова ничего, в который уже раз. Пока я так ползал, в голову от скуки лезли самые разные мысли. Вспоминался Аскирт, как бы он пошутил бы обо всем этом, как бы отреагировал вообще на все, что успело произойти за это время. В какой-то момент у меня в голове пронеслось, что я бы обязательно сделал бы его крестным, стали бы вместе кумовьями, вот только, я вспомнил, что здесь это так не работало, здесь не было понятия крестных, но все равно, я бы хотел, чтобы он вместе с нами, мне его не хватало. Проползти, остановиться, прислушаться. Вспоминался Филгейрт, как бы он на все это отреагировал бы, особенно на Неринту, ведь она дезертир, преступление это страшное, и ему это явно не понравилось бы. Даже страшно представить, что тогда было бы. Пришлось бы долго ему все объяснять. Вряд ли он сдал бы меня, мы достаточно много прошли вместе, но все же с ним было бы тяжело. Мне его тоже не хватало, его мудрости, его цитат из различных религиозных текстов. Проползти, остановиться, прислушаться. Вспоминался Антуан. Вскоре мы улетим, и он оставит всех своих друзей. Ему будет непросто, это понятно. Нужно будет поддержать его, чтобы он смог это пережить. Из своей прошлой жизни я помнил один случай. В 9-м параллельном классе появился один паренек. Его родители переехали к нам в город, и он перешел к нам, а все его друзья остались в другом городе, уже и не помню каком. В итоге, ему было так плохо, что он попытался свести счеты с жизнью, но выжил, неправильно вены резал. Так что об этом надо будет позаботиться, проползти, остановиться, прислушаться. Вспоминалась Неринта. О ней я волновался еще сильнее, что неудивительно, я волновался и за нее, и за нашего ребенка. Хотелось узнать, как она, все ли с ней хорошо, нормально ли она спит, нет ли каких-то осложнений в самой беременности. И Сьегуд пообещала, что все будет нормально и что ее не отправят на фронт, она будет в тыловом лазарете, где проходит реабилитацию. Но даже так, все равно волнение постоянно напоминало о себе, приходило ко мне и начинало терзать мне душу. Столько всего может произойти. Да и вообще, я, блядь, скоро отцом стану. Настоящим отцом. У меня будет ребенок. А я понятия не имел, как и что нужно было делать. Я остановился, закрыл глаза и потрусил головой из стороны в сторону. Сделал глубокий вдох, выдохнул. Нет, не стоило об этом всем думать столько. Будь что будет. Каждый отец через такое проходил и ничего, нормально все было. Я тоже справляюсь. Я буду не один. Все будет нормально. Проползти, остановиться, прислушаться. Шарканье. Методичное тихое шарканье стало первым, что я все же смог расслышать спустя где-то полчаса поисков. Пришлось даже задержать дыхание, чтобы уж точно ничего не помешало мне расслышать эти посторонние звуки. Шарканья продолжились, и они усиливались. Стало понятно, это точно человек. Человек, который ползет сейчас прямо за левым поворотом, что был передо мной. Я не стал приближаться дальше, даже не стал ложиться. Одним движением руки я активировал щит, а затем достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя, прицелился вперед и стал ждать. Звук усиливался. С каждой секундой он становился все более отчетливым. Вскоре к шарканью одежды прибавился еще один звук, усталое тяжелое дыхание. Но оно было странным, слишком частым и при этом неритмичным. Человек так часто не дышит. Через пару секунд стало понятно, что это не один человек. Их там было двое. И это было проблемой, потому что одного я убью, а вот второго придется догонять. Секунда. Еще секунда. Из-за угла появляется фигура. Это была девушка, молодая, не больше 20 лет. На глазах был прибор ночного видения. Из одежды – футболка с длинным рукавом. Рука наводит лаз-пистолет. Она поворачивает голову ко мне и замирает. Открытые черты ее лица начинают искажаться. Палец нажимает на спуск. Яркий лазерный луч, освещая все в светло-серый, мелькает и резко гаснет. Девушка падает, получив луч прямо в горло. Никаких движений. Мертва. Сифа. Испуганно проревел второй голос, тоже женский. Я перекладываю лаз-пистолет в левую руку, резко срываюсь и ползу вперед, используя только правую руку и колени. Успеть. Только бы успеть. Уже слышно, как человек пытается быстро отползти обратно. Бля-бля-бля-бля. Начала тараторить девчонка по ту сторону повороту. Еще пару секунд и я приблизился к повороту, после чего посмотрел в ту сторону, оперевшись на лежащий труп. Худощавая фигура пыталась очень быстро ползти в позе рака по вентиляционной шахте и уже приближалась к спуску вниз. Рука начала прицеливаться, как вдруг фигура начала падать вниз. Выстрел. Из-за яркости ничего не видно, потому я стреляю наугад без остановки. «А-а!» — кричит девчонка, одновременно проваливаясь вниз. Слышится грохот. Потом, еще больше болезненных криков. Она рухнула на дно другой шахты, возможно, я даже попал, но она еще была жива. Перетащив в правый туннель труп первой убитой девчонки, у которой был в автомат в руках, я как можно быстрее пополз вперед. Вторая девчонка уже не кричала, только стонала. Но пока я полз, из шахты появился яркий луч света, а до меня дошел звук взводимого курка. В шахту целились из пистолета. Приблизившись почти вплотную, я остановился и просунул руку с пистолетом туда. Оглушительный выстрел снизу. Пуля прошла мимо и попала в бетонную стену шахты. Палец зажимает спусковой крючок и шахта освещается ярким светом. Свет, что светил снизу, пропал. Больше никто не стреляет. Снизу доносится хриплый кашель и стоны, а на темном бетоне начинается появляться слабое зарево. Я все же решаюсь посмотреть вниз. Там, на глубине 3 метра, на спине лежала девушка. Одежда в районе ее живота горела, источая противный дым, что поднимался ко мне, но сама она была еще жива. Ее искаженное болью лицо освещалось языками пламени, а ее глаза, блестевшие от слез, были распахнуты и она пыталась дышать, жадно хватая воздух. Молодая совсем, подумалось мне. На вид ей было всего лишь лет 15, может немного больше, совсем немного. Рядом с ней лежал небольшой ручной фонарик, который продолжал светить в туннель слева от нее. Прицелившись, я выстрелил еще раз, на этот раз в голову. Пусть уж не мучается. Затем я мысленно написал сообщение о том, что убил двоих, и отправил его по ВАКСу вместе с геолокацией, где искать трупы. В первую очередь я отключил щит, чтобы не разряжался, а после решил обыскать труп первой, мало ли что у нее могло быть с собой. С собой у нее оказались автомат, два рожка, пистолет, три осколочно-фугасные гранаты, нож, ПНВ, веревка, прицепленная к поясу, наверняка для второй, а также карта, нарисованная на двойном листке бумаги в клеточку, вырванном из тетради. Ее я попытался изучить, но там разобраться там было почти невозможно. Вся схема была разделена на две неравные части. Левая, малая, занимавшая меньше 1/10, явно была за бунтовщиками, а правая, наша. Плюс были показаны множество выходов и то, куда именно они выходят, будь то здание или трасса. Но ничего, звук, шарканье. Впереди, рука активировала щит, и я посмотрел вперед. Там был перекресток, от которого шли еще три туннеля, плюс еще туннель вверх. Именно сверху кто-то был. Затем звук прекратился. Человек, что там был, остановился и явно также прислушивался. Двигаться к нему я не мог никак, стоило мне только шевельнуться, и он услышит меня, после чего сбежит. А так был шанс, что он все же решится спуститься. Секунда шла за секундой. Щит уже разрядился на 1%. В туннеле была полная тишина. Ничего не происходило, но я знал, человек продолжает там сидеть и прислушиваться к малейшему шороху. Я пытался даже дышать так тихо, как только это возможно. Только бы получилось. Только бы он меня не услышал. Шарканье. Снова. И отчетливо слабеющее. Человек отползал. Недолго думая, я схватился за труп девчонки, впихнул ее в туннель, из которого ее убил, а затем пополз вперед. Надо было успеть. Чем бы там ни был вооружен этот человек, он был опасен. Даже один убитый гвардеец будет тогда на моей совести. Я не собирался этого допускать. До подъема наверх оставалось еще 5 метров, как вдруг я услышал характерный звук клипса от гранаты. Резко остановившись, я начал ползти назад как можно быстрее. Нужно было отступить как можно дальше и быстро. Вниз, прямиком в шахту, где я был, упала граната. Осколочно-фугасная, без клипсы. Дальше, еще дальше, еще немного. Вспышка, дым, никакого звука. Щит вспыхивает и гаснет, после чего меня ударяет громким эхом, которое распространяется по всему туннелю. 0%. Вся шахта впереди застлана дымом и пылью, но сквозняк, что дует сзади, начинает все выталкивать. На полу валяются осколки, которые прилетели от самой гранаты. Там виднелись как покореженные металлические куски от корпуса гранаты, так и металлические шарики полусантиметрового диаметра, на которых сейчас были небольшие вмятины от столкновения с щитом на огромной скорости. «Внимание!» – прозвучал по ВАКСу испуганный голос некоего лейтенанта Баджимата, зафиксирован взрыв. «Кто что знает?» Я отключил ВОКС, установив знак «Не беспокоить». Понятное дело, что взрыв слышали все, но у меня сейчас не было времени заниматься этим.